Глава пятая. Садиться самой за руль и ехать в эти самые старые тритоны, ой, как не хотелось. Но просить Силуянова пристать в машину с водителем не хотелось еще больше. Марго сидела и выбирала между плохим и очень плохим. Из глубоких раздумий ее вывела новая сотрудница бюро Хильга Ли. «Маргарита Сергеевна, там в соседней области, в станице Старо-Тритоновской, обнаружили труп местного сторожа. Просит прислать нашего эксперта-криминалиста. У них своего пока нет, уволился. А нового никак не пришлют. Максим предлагает вам поехать туда на машине Следственного комитета. Согласна?» «Конечно, Хельга, согласна. Еще как согласна. Я как представила, что само надо в одной позе 3 часа просидеть за рулем, так мой любимый бог уже сейчас стал возмущаться. Ну, тогда я звоню, они прямо сюда за вами заедут. Тут что-то нечисто, такого просто не бывает». Подумала о помощнице, сразу появилась Хельга. Не хотела садиться за руль, образовалась машина, едущая в нужное мне место. «Нет, Крулевская, за все надо платить, следовательно, будь готова к тому, что тебя ждут не совсем легкие времена, и не все так просто с этим абриллиантом-алмазиком, будь он трижды не ладен». Сторожа ударили сзади по голове тупым тяжелым предметом. Это могло быть что угодно. Булыжник с мостовой, обух топора, бейсбольная бита и так далее и тому подобное. Нашли его возле местного монумента. Бронзовый казак, всадник, восседал на коне, оголив саблю. Некоторое время назад областное начальство вознамерилось поставить большой монумент в честь возрождения казачества в областном центре. Так уж получилось, что композиция в лице бронзового казака на коне повернулась лицом к народу, ну и, соответственно, задом к самому областному начальству. Наш ушлый народ мгновенно оценил, как этот казак оценивает работу областной администрации. Сельское начальство рангом пониже решило, что подобные памятники нужны и им тоже, а посему в разных станицах и поселках появились монументы размером поменьше. С пешими конными казаками, неизменно стоящие задом к зданиям администрации и лицом к прилегающим улицам и площадям. Выделенные на это деньги были своевременно освоены, откаты получены, почетные грамоты и ценные подарки вручены, местный народ оккультурен. Погибший старик-сторож персонально монумент не охранял. Он охранял здание станичной администрации, но почему-то вылез из своей берлоги, подошел к памятнику, где и получил по затылку. Для станицы произошедшее убийство было делом чрезвычайным. Давненько ничего подобного в здешних краях не происходило. Праздного народа собралось на площади немало. Соответственно, ни о каких следах речи быть не могло. Затоптали все, что можно было затоптать. Марго пообщалась с местным полицейским и пошла к дому, в котором, согласно паспорту, был прописан господин Грач Акоп Иванович. Оказалось, что нужное ей строение, домом это было назвать с большой натяжкой, располагался совсем рядом. Ничего нового от хозяина этого строения она не узнала. Попросил прописать добрый человек. Бутылку хорошего коньяка поставил, да еще и денег дал. Чего ж не помочь? Ночевать по месту прописки никогда не ночевал. Одно время торговал на местном рынке хурмой, гранатами, сухофруктами. Только давно это было. Потом пропал куда-то. Уехал, наверное. По дороге назад Марго терзали две мысли. Одна по делу. Связано ли убийство сторожа с бриллиантом или нет? Если да, то каким образом? Вероятнее всего, он кому-то помешал, что-то увидел. Что в ту ночь могло происходить ночью в тихой станице, причем в самом ее центре? Вторая мысль была мало связана с первой. Откуда такое странное название у этой станицы? Если тритоны, которые живут в этой станице, вероятнее всего в местных прудах старые, то, вероятно, где-то поблизости есть населенный пункт с названием «Молодые тритоны» или «Новотритоновская». И земноводные из прудов близ этой станицы, состарившись, перемещается в пруды, где живут старые тритоны. Она сама не заметила, как задремала. Ей снился бородатый армянин, который гонялся за бедным сторожем с бейсбольной битой в руках, а толпа местных жителей делала ставки: догонит, не догонит. Ноющая боль в боку даже сквозь сон сообщала о том, что с дальними поездками надо уже завязывать или хотя бы перемещаться на более комфортных транспортных средствах. Вернувшись домой, Марго вознамерилась немедленно отправиться в постель, но мигающий планшетник сообщал, что ее ожидает письмо. «Наверное, Лилия что-то прислала», — подумала женщина и села за стол. На этот раз она ошиблась. Письмо было не от дочери. Хельга получила справку из Армении, отсканировала и переслала Маргарите. Армянские следователи сообщали, что окоп Грач с советских времен шабашничал в так называемых армянских строительных бригадах. После распада Советского Союза на родину не вернулся, но деньги от него родные получают относительно регулярно. Никаких криминальных дел на территории Республики Армения за ним не наблюдается. К письму были приложены фотографии. «Это все же лучше, чем фоторобот», — подумала Марго. С планшета на нее смотрел мужчина лет 45-50, гладко выбритый и с какими-то усталыми или грустными глазами. «Все, спать!» — решила женщина. «И не вздумай мне присниться!» Марго закрыла фотографию и выключила планшет.